Глава вторая. Увы, лично мне на старте не хватило опыта спрогнозировать, что все может пойти таким путем, как оно двинулось впоследствии. Буквально вчера, выходя из своей зоны четвертого сектора Харгоса, где мы с китайцами занимаемся акупунктурой, вернее, ее развитием в той струе, в которой теперь видим мы с ними вместе, я столкнулся на улице с Янь-Ань. Она бездумно бродила по беседке, которая одновременно и зона отдыха на улице, время от времени наклонялась, поднимала камушек, бросала его в декоративный пруд, у которого эта беседка и была оборудована, и снова принималась бродить вперед-назад. Время от времени для разнообразия, но поддавая по очередному камню острым носком полуботинка. Вероятнее всего модельного, но я в этом не понимаю. «Привет!» — машу ей рукой, не собираясь особо задерживаться. При всем уважении к ней, пообщаться она очень любит. И во времени особо не ограничено, поскольку и живет тут, и большую часть досуга проводит тоже тут. Харгос вырос в небольшой город, где уже представлены даже развлечения. Еще она, кстати, в новой должности принялась учить и русский язык, так что теперь при каждой возможности пытается использовать меня еще и как тренажер по языковой практике. Как будто ей мало Кеши, практически поселившегося тут. «О, привет!» Она выныривает из своих мыслей и искренне улыбается. «В спешке или есть время?» «В спешке. Почти. Но для редкого специалиста время найдем», отшучиваясь в ответ, падая спиной вперед на скамейку напротив нее. «Что-то случилось?» «Да», — после паузы говорит она. «Хотела посоветоваться, но так, чтоб Кеша не узнал». Присвистываю в ответ и вопросительно смотрю на нее. «Да ничего страшного, просто он все так близко к сердцу воспринимает», краснеет Янь-Ань, чье совместное проживание с Кешей в четвертом секторе ни для кого не секрет. «В общем, это пока не проблема, но мой отец говорит, что такие вещи нужно учитывать заранее, и планировать свои контрмеры тоже надо заранее, на случай всех возможных осложнений». Она говорит минут 10, и в итоге выясняется призанятная картина. Во-первых, наша страна представлена в акционерах фармацевтического завода как государством, так и частным инвестором. Я даже знаю, кто это, вернее догадываюсь, но Янь-Ань весьма потешно не называет имен, соблюдая конфиденциальность, хотя это наверняка Роберт Сергеевич. При этом наш частный инвестор является еще и управляющим от имени капитала Дубая, также участвующего в деле на паях. В само управление Дубая не вмешивается, даже специально никого не присылал, а по всем вопросам интересы Эмирата представляет, доверительно управляя от имени арабов, наш этот самый частный инвестор. Читаю все тот же Роберт Сергеевич. Перевожу сам для себя мысленно. Ввиду непонятного шатания в тех кругах, которые здесь по телевизору называют «политической элитой», представители нашего государства, как акционера, постоянно меняются. Поначалу это был вообще Кеша. Правда, недолго. Потом представлять интересы страны стал какой-то комитет государственного имущества. Не знаю у нас такого органа, но Янь-Ань говорит по-английски и наверняка использует примерно подходящее по смыслу описание. Комитет госимущества тоже махал шашкой совсем мало, если говорить о времени их работы. Его участие выразилось во введении полутора десятков ежедневных отчетов, которые, как говорит Яня, не так есть, просто в другом формате. Затем на Харгос явились представители прокуратуры. «Кажется, самые главные в вашей стране», — говорит Янянь. «Но те вообще были крайне недолго. Только изъяли какие-то бумаги из кабинета», в котором до того заседали спецы госимущества, и сообщили Янь-Ань. Госимущества тут больше не будет. По крайней мере, именно этих людей. На ее вопросы, почему и кто будет вместо пропавшего комитета госимущества, сотрудники прокуратуры только гоготнули в ответ на хорошем английском. На первый вопрос ответ прост. Конкретно эти люди арестованы. Но то наши внутренние дела вас не касаются. Но кто-то же есть вместо них. Вежливо удивилась тогда Янь-Ань, на ходу прикидывая, как организовывать взаимодействие с новыми чиновниками, которые наверняка воспоследуют. Не может же государство оставить инвестиции в такой перспективный проект без присмотра. И кому теперь слать эти отчеты? Китаянка дисциплинированно вывела на принтер и протянула прокурорам почти половину пачки формата А4. «Формат согласован с этими вашими арестованными представителями», зачем-то рассеянно добавила она с удивлением, видя досаду на лицах представителей самой главной прокуратуры. «А вот это уже второй вопрос. Не растерялись наши прокуроры. Отчеты будете отдавать тем, кто прибудет на место арестованных». «А по какому каналу их передавать сейчас?» Сделала ударение на последнем слове «я-нянь», пытаясь не оставить подвешенным самый главный, с ее точки зрения, вопрос – «отчетность в адрес государства, на земле которого расположено предприятие. Вы бы не могли дать тогда контакты тех, кто исполняет их обязанности?» «Никто не исполняет», — погрустнели в ответ прокуроры. «Мы все управление того. Сидят они все одним словом. Очковтиратели и взяточники. И само управление, по нашему представлению, сейчас на этапе упразднения в Конституционном суде». «Так а кто же тогда?» Янянь даже не договорила вопрос, потому что лично ей было дико, как государство может оставить без управления такие моменты. А управление — это прежде всего ответственные, закрепленные за конкретными задачами. Это любой первокурсник знает. Теперь же старых ответственных изъяли, а новых, получается, не назначили. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и добросовестно изложила все резоны самой главной прокуратуре государства. «У нас ваши деньги. Раз. Мы ими управляем. Тех людей, которые от вас до позавчера хотя бы вид делали, что работают вместе с нами, вы арестовали, оставив вашу долю в заводе без управления. Это два. Мы ваши добросовестные партнеры. Потому я вам лично сигнализирую, ваша доля без управления. Вот прямо сейчас. Раз даже отчет отправить некому. Это три. Четыре. Вы, как представители вашего государства, еще и убравшие собственных управленцев, пожалуйста, примите от меня бумагу для начала и распишитесь в моем экземпляре. Это пять. И шесть. Оставляйте кого-то из вот вас, чтобы представитель вашей страны таки был тут. Ежедневно. Чтобы у государства и народа вашей страны даже тени сомнений не возникло, что партнеры, пользуясь моментом, по факту устранили вас от участия в управлении». «А в чем выражается это управление?» «Со стороны нашего государства». Лениво и явно из вежливости спросил один из прокуроров. «Определение коммерческой политики по регионам». Янь-Ань, быстро сориентировавшись, выдала еще полпачки А4 из принтера, гордясь тем, что процессы в совсем молодой компании лично ею организованы по столь высокому стандарту, что их даже в Китае показать было бы не стыдно. «Вот Азия, Персидский залив, Китай. Кстати, подпишите и мой экземпляр, что до вашей страны информация доведена. Далее идет кадровая политика». «Еще полпачки бумаги». «Производственная политика». «И экологическая безопасность». Прокуроры невежливо перебили Янянь, и старший из них снова гоготнул. «Государство, лично в моем лице, расписывается сразу на перечне всего, что вы нам считаете нужным дать. Но...» Вздел палец вверх дядька возраста Олега Николаевича. По словам Янь-Ань, «мы можем только сажать, что и сделали. Ну, или разгонять», — засмущался он. «Вот как это управление. Но управлять это не к нам». Итогом последовавших получасовых препирательств стало то, что прокуроры добросовестно еще полтора часа принимали по описи стандартный пакет ежедневных отчетов. К концу процедуры, заметно сдувшись и подводя итог. «В общем, извините, но это было в последний раз. Нам это и не по подведомственности, и не в списке задач». «Но вы отдаете себе отчет, что ваш пай остается неуправляемым», взбеленилась бюрократическому подходу Янянь. «Вы не понимаете, что весь этот проект — детище вашего первого президента?» «Так он уже того». Глумливо хмыкнул в сторону прокурор помладше. «В общем, сейчас самое время его детям начинать учиться о себе заботиться самостоятельно». На молодого прокурора в этом месте строго посмотрел товарищ постарше, и молодой пристыженно замолчал. «Хорошо, тогда финансы», — устало выдохнула Янь-Ань. «По учредительному соглашению, вот еженедельный отчет по прибыли». «На гора появляется еще одна пачка А4». Под явно депрессивные взгляды прокуроров. Раз в неделю мы должны сбрасывать оговоренное количество денег на ваши счета. Если деньги есть, а сейчас деньги как раз появились. Я оборот имею в виду». Янь-Ань пристально по очереди обвела взглядом присутствующих. «Эти счета должны были указать те люди, которых вы задержали. Куда отправить деньги вашей страны за последнюю неделю?» Увидев порядок цифр, прокуроры вместо азиатского взгляда изобразили ближневосточный и реактивно засобирались. «Не наш уровень, не наша компетенция. Пожалуйста, обращайтесь в министерство или в канцелярию премьера». Самый молодой, правда, напоследок намекнул китаянке. «Эти суммы не наш уровень. У нас сейчас и за меньшее. Да, лично нам от этих денег ни жарко, ни холодно. По структуре мы можем только карать. А у вас тут черти что». Янь-Ань обиделась и затянула было о кристально-прозрачнейших процессах, но молодой прокурор, видимо, счел, что и так наговорил более чем достаточно, и ретировался еще быстрее, чем его старшие товарищи. «В общем, никуда дозвониться не могу», — итожит Янь-Ань. «Не дозвониться, не достучаться. По факту, получается, мы не выплатили надлежащего за эту неделю вашей стране, но мне никто не говорит, куда платить. Назначенные для взаимодействия люди арестованы, а те, кто их нам представлял, отключили телефоны». Я смеюсь минуты полторы, искренне веселяясь такому комичному, на словах, столкновению двух миров и реальностей. «Это не смешно», — обижается в ответ Янь-Ань. «Я очень опасаюсь возможного разговора о штрафных санкциях из-за задержанных нами выплат в адрес вашего государства». «А Кеши что говорит?» Пытаюсь выяснить картину целиком. «Он категорически запретил трогать его по финансовым или управленческим вопросам. У них тоже какая-то эволюция». Видимо, имеется в виду реструктуризация. «И он готов слушать только о том, что прямо или косвенно угрожает безопасности, жизни или здоровью людей и предприятия. Остальное, сказал, не к нему. А с большими деньгами он точно дела не имел». Уныло завершает Янь-Ань. «Я же вижу. С чего бы ему понимать правила игры в этом вопросе?» «Это да. Деньги и кеша — это две полярные реальности. Тут я согласен». Кажется, у меня не вышло сдержать улыбку, вызванную кое-какими личными воспоминаниями в этот момент, под явно неодобрительным взглядом Янь-Ань. «Зато он спортом занимается, и вообще...» — надувается она, замолкая на некоторое время. А я громко ржу, просто до неприличия, привлекая внимание даже охраны на КПП.